Эх, тяжко вздохнул Циндеркс, который тоже уловил, что она еще не решила все вопросы. Это могло принести проблемы. Знаешь, если так все идет, то я не против, и пусть мы когда-то враждовали, но все изменилось. Это было последнее слово, промолвлено в темнице за этот день. Максимум можно было услышать, как скрипят охранники своими жвалами. После этих слов эльфийка встала и ушла из камеры. Платиновый лорд драконов ответил ей лишь легким кивком и стал ждать. На следующий день в камеру к Цейдарку пришел тот, кто имеет ужасающее количество титулов, того, кто правил когда-то колдовским королевством, Айнза Улгауна. Их разговор никто не слышал, так как в камере были в мгновение ока сотворены многоуровневые заклинания против шпионажа, и только Акиме могла услышать, что они говорят. В один миг все заклинания рассеялись, и Айнз с Акиме вышли из камеры, оставив одного пленника в ожидании начала представления. Столица колдовского королевства Эрентиль. Эрентиль. Это слово в колдовском королевстве означает могущество всей страны, так как этот город просто огромный и сочетает в себе бесконечное количество деталей в планировке города, начиная с торговых предприятий, в которых есть все товары со всех концов страны, и заканчивается военной инфраструктурой, о которой известно очень малому количеству граждан королевства, кроме тех, которые выполняют скорее функцию наглядной демонстрации, чем защиты. Сегодняшний день был особенно жарким, но благодаря созданному магическим путем освежающему ветру, который давал возможность не замечать палящее солнце столичному обществу, тут было хорошо в любое время года. Гигантская замкнутая магическая сеть контроля климата была одной из тех вещей, которой по праву гордилось королевство. Но вся благоприятная обстановка длилась недолго. Вдруг в небе можно было заметить странное облако, которое отдаленно напоминало дракона, хотя точнее было сказать, что это был настоящий дракон. Он спустился с небес на главную площадь, которая, к слову, расширилась за все правление новой королевы. Подобное эпохальное событие вызвало небывалый ажиотаж. До этого в столице драконов видели часто, все же уважаемый орден всадников базировался именно там, но сам факт это не меняло. Драконы всегда предпочитали жить небольшими анклавами и редко выходили на контакт с простыми жителями королевства. Встречать незваного гостя вышел в первую очередь орден всадников и десяток гвардейцев из стражи королевского дворца. Большие силы поднимать не стали. Даже не считая десятка гвардейцев, поднятые 5 драконов со своими всадниками уже могли уничтожить какую-нибудь непокорную провинцию или целый регион. А над столицей стали образовываться многочисленные и многоступенчатые магические круги. Некоторые работали на поддержку бойцов, другие кидали дебафы, а третьи были в роли турели, когда четвертые были в резерве, чтобы срочно перебросить на случай необходимости подкрепление. Это было избыточно, но раз выдался случай, то решили проверить работоспособность оборонительной системы столицы, которая значительно усилилась за последние 100 лет. В это время Циндракс не принимал никаких враждебных действий, а просто наблюдал по сторонам и дышал тем же свежим воздухом, наслаждаясь свободой. Однако в уме уже подсчитывал свои шансы на выживание, в случае если Айнс решит отыграть назад. Даже в свои лучшие годы тот вряд ли смог бы выбраться из столицы при таких обстоятельствах. К нему подъехала карета, и из нее вышла Фрея, в своем изысканном боевом платье. Она некоторое время смотрела прямо в глаза старому дракону. Этот взгляд тому не понравился, его словно поместили на разделочную доску и раздумывали, как бы сподручнее его разделывать. Цар не знал, как Айнс, который не так давно невероятно вырос в силе, смог обзавестись потомством, но оно было его достойно. «Приветствую тебя, платиновый лорд драконов», — преувеличенно высокомерно произнесла королева, придя для себя к какому-то выводу. «Приветствую, королева Фрея», — коротко ответил ей цар, припоминая, что о ней говорил его старый добрый враг. «И все-таки ты выжил», — едва слышно произнесла Фрея. В учебниках истории колдовского королевства было написано, что платиновый лорд драконов материально был уничтожен после битвы с Айнзом, но его душа ушла в тайное убежище, где он восстанавливает свое тело, чтобы вновь и вновь убивать всех, так как он обезумел из-за ритуала подчинения Елдабаэфа. И чтобы труды дьявола не прошли даром, он создал тайное убежище, где в случае смерти дракона он снова восстанет. Но все это считалось, как страшилки, которые он запечатлел на своих чудовищных чертежах перед своей гибелью. А также экспедиции и раскопки прошлых лет подтвердили беспочвенность угроз, но так как это был необычный демон, раскопки продолжались. Да и сама королева никогда не верила официальным версиям, так как сама частенько их сочиняла. Но теперь сомневаться в правдивости детской страшилки не приходилось. Или же это была вовсе не страшилка, а правда, которую ее отец умело подал и спрятал на самом виду. Что же это в его духе промелькнуло в тот момент в мыслях королевы, что не так давно смогла пробудить еще одну пару крыльев и значительно увеличить свою личную силу. «Ну, как видите», — неловко ответил Цейндракс, который тоже ознакомился с официальной версией. «Скажи, по какой причине ты прибыл сюда?» — спросила серьезным голосом Фрея, уже раздумывая над всеми плюсами и минусами происходящего. «Если ты получил свободу, то должен был бы зарыться в такую нору, где бы тебя не смогли достать даже мои подчиненные. По крайней мере, лично мои. У меня свои причины, но уверяю, королева», последнее слово он едва не выплюнул, показывая напускное раздражение. И Фрея прекрасно уловила наигранность, в отличие от многих других присутствующих, но пока не знала, к чему этот спектакль. «Я свободен от магии демона». Тогда Фрея не успела задать следующий вопрос. Вдруг на площади стало появляться черный провал в реальности, которым была высшая магия перемещения врата. Через несколько секунд из нее вышли два существа. При виде их все воинство встало на колени, ведь перед ними были два высших существа Акиме и вечный монарх Айнса Улгаун. «Тогда зачем ты сюда пришел?» — спросил Айнс, не обратив никакого внимания на взгляды остальных. «Айнса Улгаун так, как я когда-то был хранителем этого мира, хотел вернуться на свой вечный пост, но смотря на этот мир я понял, что роль эта уже занята вами», — ответил Цейдракс, выказывая уважение Айнзу, который, после выхода на новую ступень силы, использует человеческое тело, а не свое скелетное. «Понимаю, но я вижу, что у тебя есть долг перед судьбой твоей, и я предлагаю тебе стать вассалом колдовского королевства, чтобы ты продолжал защищать этот мир и другие миры от влияния Йелдабаафа и прочих таких же существ», — величественно произнес Айнс и перевел свой взор на Фрию. «Это возможно?» «Да, отец», — ответила Фрея, начавшая понимать смысл творящегося вокруг фарса. «Если лорд драконов поклянется верности и станет вассалом, то тогда это возможно. Цейндаркус, ты готов принять присягу колдовскому королевству и ее жителям?» — спросил Айнс, оглядывая древнего дракона цепким взглядом. Он все еще сомневался в идее его подруги и искал только повода. «Если это ради мира и всех его обитателей, то я согласен», — сказал гордо Цейндракс, обозначив уважительный поклон своему уже бывшему врагу. Фрея сделала несколько шагов к платиновому лорду драконов. «Цейндаркус Вайсион, ты как один из сильнейших драконов, готов принять присягу?» — церемониально сказала ангел смерти, окончательно все поняв. «Да», — коротко ответил дракон и поклонился, как мог, семье монарха. «Клянешься ли ты в том, что будешь защищать королевство и каждого его жителя, независимо от того, какой он принадлежит расе, религиозной концессии и политических взглядов?» Начало относительно официальную церемонию для будущего Марсбана королевства Фрея, чтобы все ее слышали. «Я клянусь своим именем платинового лорда дракона Цейндаркса Вайсиона», — ответил тот ангелу перед ним, исполняя данное Айнзу слово о том, что присягу тот будет приносить его дочери. «Клянешься ли ты, Цейндаркус, что будешь соблюдать законы колдовского королевства и не укрывать от правосудия преступников и предателей?» — продолжила королева. «Клянусь соблюдать все законы и не давать пощады преступникам». «Клянешься, платиновый лорд драконов Цейндаркус Вайсион, что в самые тяжелые времена ты всегда будешь на стороне королевской семьи?» «Клянусь в верности тебе, Фрея, и всей вашей семье, ее наследникам и потомкам». Повисла тишина. Все, кто это слышал, были в глубочайшем шоке, так как это событие должно было привести к беспощадной битве, а не к присоединению платинового лорда драконов к колдовскому королевству. Именно так началась история Цейндракса в глазах жителей огромного колдовского королевства. После этого события вся пресса была в диком восторге от такого события, и каждую минуту печатались тысячи новых газет для жаждущих информации существ об этом происшествии. После присяги все силовые структуры вернулись на свои места, а народ стал праздновать, что демон просчитался. Во дворце начался пир, где высшие эшелоны знакомились с пополнением. После пира Айнс с Экими и их телохранители ушли обратно на свою прогулочную яхту на орбите, экипаж которой еще ничего не подозревает об инциденте. Именно так была закончена операция по возвращению в белый свет одного из самых могущественных драконов. Несмотря на то, что Айнс все еще сомневался, он доверял мнению Акиме, да и привязать к государству столь сильное, а главное древнее и очень мудрое существо, было полезно. Одновременно с этим решался и ряд проблем, которые спихнут на нового Марсбана. Сейчас можно теперь об этом не волноваться, так как Фрея назначила Циндаркуса Ваесиона главным по той дикой системе и прорабатывала особую государственную программу. А пока радовались эти двое, лорд драконов наконец понял, на что он подписался. «Желаю удачи тебе, Циндаркус Ваесион», — сказала радостно Фрея перед тем, как старого дракона забрал конвой до той самой планеты. Ей тоже было радостно избавиться от очень сложного вопроса с представителями его расы, который долго насиловал ее мозг, а позже уже тише добавила, и избавиться от кучи проблем, которые ты туда увезешь с собой. Примечание к части. Знаю, ждали полноценной главы, но с ней пока туго. Решила публиковать небольшую интерлюдию из прошлого колдовского королевства, чтобы скрасить ожидания. Бетта. Текст писал Чернила Чернилович. Визит на Набу. Полагаю, вас можно поздравить с первой совместной победой, с легкой доброй улыбкой произнес верховный канцлер республики, смотря на командующих объединенными силами Вары королевства. Продолжил он свою речь после легкого поклона головой. Позвольте выразить личную благодарность вам и вашим войскам, генерал Дангот. Я уверен, без вас эта операция не прошла бы столь успешно. Не стоит, ваша светлость, таков наш долг. Мы всего лишь исполнили приказ ее величества. Коротко поклонился, приложив руку к сердцу, старый генерал. Этим жестом он показал свое уважение, при этом подчеркивая свою верность стране и ее правительнице. Я уверен, командиры других легионов тоже не посрамят славы королевского оружия. Я в этом не сомневаюсь, генерал. Палпатин правильно понял всю подоплеку его слов и жестов, мысленно оставляя себе пометки по поводу высшего командного состава королевства и самого генерала лично. Однако внешне он все так же продолжал держать вечную маску и обратил внимание уже на своих военачальников. «Позвольте поблагодарить и вас, мои друзья. Теперь ситуация в секторе вновь станет стабильной и мы приблизимся к нашей победе и концу этой страшной войны. Мы благодарим вас, но до победы еще далеко», — спокойно произнес магистр Мунди, стараясь незаметно перенести вес с поврежденной в последнем бою ноги. К сожалению, Погль сбежал, а пока мы его не захватим, нам не удастся полностью вывести эту планету из войны. Это действительно печально, но я уверен, вы сможете как можно скорее захватить его, чтобы тот предстал перед судом. Несмотря на эти слова, ему было неприятно отдавать в руки джедаев столь полезную пешку, однако не критично. Он знал не столь много, как тот же Нут Ганрей, и навредить планам мог минимально. Это первая совместная победа сил республики и королевства, я искренне рад, что вместе мы сможем потушить пожар этой войны. После этих слов Шиф начал небольшую патриотическую речь для джедаев и офицеров королевства. Немного пафоса и толика героизма, приправленная великой и благородной целью, все это хорошо зашло для солдат обоих стран. Было видно, что жители королевства гордятся подобным, как и среди клонов это подняло боевой дух. Спустя еще 10 минут красивых слов и формального общения Палпатин прервал связь и слегка устало направился в свой кабинет. Ему предстояло многое обдумать. Участие королевства в войне проходит как нельзя лучше. Они не используют свои многочисленные армии и флоты, отправив республике весьма символичные силы, и это хорошо. Возможно, были бы проблемы, если все их силы были собраны воедино, но за счет военной доктрины республики удалось их разделить. К тому же, теперь в боях становятся видны их сильные и слабые стороны, что тоже немаловажно. С такими мыслями верховный канцлер вошел в свой кабинет и уже ставшим рефлексом действием начал перебирать документы и отчеты, исполняя свою роль канцлера, в мыслях продолжая раздумывать над ситуацией и планом. К тому же эти их паладины, а сила, насколько же они полезны. Именно они, за собственный счет, проводит сложнейшие гуманитарные операции в опаснейших районах. Это поднимает репутацию королевства среди простых жителей, а мне добавляет влияние, так как именно через мой аппарат проходят списки и рекомендации к тому, кому именно нужна помощь. Вот почему джедаи, чьим аналогом они являются, не могут быть такими же, спокойные, вменяемые, нерелигиозные, верные и главное, не лезущими со своими кодексом и правильной стороной силы в политику. От подобных мыслей старый интриган невольно скривился, что, однако, никак не отразилось на его лице внешне. Избавление от джедаев было не прихотью ситха, хоть и приятной, а рациональной необходимостью для создания стабильного и прочного государства. Однако и факт того, что государству нужны одаренные, причем собранные вместе и хоть маломальски обученные, Он тоже понимал, решением этой проблемы изначально должен был стать инквизиторий, но смотря на орден паладинов королевства Палпатин уже начал задумываться о создании похожей структуры. Причем в ее состав можно влить и джедаев-радикалов, которые считают, что орден бездействует и превратился в цепных псов разжиревших сенаторов. Не то чтобы это было неправдой, скорее даже полностью правдой, но появление в империи ордена джедаев в том виде, в каком он есть сейчас, допускать нельзя. Все же растрачивать такой ресурс, как хорошо обученные одаренные, Палпатин не собирался, а отрицать того, что за многие тысячелетия джедаи создали и отточили невероятную систему, он не мог. Были спорные решения и откровенная глупость в предметах, да, но сама система была поставлена великолепно, и множество поколений джедаи с детства проходили идеологическую обработку и накачку с самого детства. Даже никакого генетического программирования и техник силы не нужно, они сами пойдут за него на смерть и будут гордиться этим. И сколь бы думы о подобном не приносили уже немолодому человеку приятных чувств, он был вынужден оторваться от них и задуматься на тему текущей ситуации. В первую очередь относительно королевства и возможных изменений из-за их участия в войне клонов. Не вызывать их было не вариант, иначе могла появиться третья сторона, и недовольные политики с обоих сторон смогли бы протолкнуть дипломатический путь решения конфликта. Это не было бы большой проблемой, конечно, но хлопот бы доставило неимоверное количество. К тому же, они могли, хотя, что там могли, обязательно бы начали, играть с ними через хаттов и корпоративный сектор. Он сам, если бы и не сделал так, то оставил бы закладку на будущее точно. Считать королевство и его высший эшелон глупее себя, он не тщеславный идиот. Гордый, это да, но его гордость никогда не переходила в гордыню. Однако были и положительные моменты их появления, а именно соперничество. Любому государству требуется соперник, чтобы держать себя в тонусе. Политический или военный, неважно, это все детали, но иметь такового необходимо. Это не позволит начаться упадку и застою. Собственно, когда республика лишилась последнего такого соперника и началась мирная республиканская политика децентрализации, именно это убило военную и серьезно подорвало экономическую мощь республики в целом и ряда ее участников в частности. Молодой империи пойдет на пользу дружеское соперничество с королевством. Это оживит экономику и заставит многих зашевелиться, в особенности военный и промышленный сектор. Армия клонов после победы сможет прослужить еще как минимум 10 лет без пополнений клонами. А учитывая постепенное вливание пополнения из неклонов, то примерно через 20-30 лет можно будет полностью отказаться от клонов. Благо военные академии уже сейчас начали свое возрождение и активно изучают и используют военный опыт большой войны. Да и сам Палпатин был уверен, что королевству тоже не будет выгодно окончательное уничтожение республики. Шпионы уже донесли, что внутренняя обстановка не такая уж и стабильная, как правительству бы хотелось. У них сейчас начинается тот же период, что и у республики 1000 лет назад, разве что власти намеренно не позволяют этому случиться всеми возможными способами, спорными, по мнению верховного канцлера, но тут может быть замешан неизвестный ему менталитет или еще что-то, слишком мало информации. Однако из мысли о королевстве его отвлек терминал, который сообщал, что с ним хочет связаться королевский дом Набу. На это тот только улыбнулся. Палпатин не знал точно, почему несколько разумных из высшего эшелона власти захотели посетить его родину, но вот то, что это имеет далеко идущие планы, было очевидным. Ваше Величество, слегка поклонившись, показывая, что, несмотря на пост, все еще является верноподданным Набу, сказал Палпатин, смотря на молодую королеву его родной планеты. Кроме нее также были несколько советников и старейшин. Чем я могу вам помочь? 2 дня назад к нам прибыла делегация Колдовского королевства. Официально они прибыли с целью культурного обмена и отдыха. Сенатора Медала уже передала нам всю известную ей информацию по ним, однако ее оказалось достаточно мало. Вы можете предоставить нужное количество информации? Боюсь, это будет проблематично, Ваше Величество. Даже мне мало известно об этих разумных. По крайней мере, о членах королевской семьи. С легкой грустью и выверенным до последнего миллиметра выражением лица проговорил верховный канцлер, прекрасно заметив недовольство у некоторых стариков. Я предоставлю известную мне информацию, а также некоторые расширенные кодексы. Однако вы должны понимать, информации в достаточном количестве о них пока нет ни у кого за пределами пространства королевства. Мы понимаем, канцлер, уверенно кивнула королева, несмотря на неодобрительные взгляды некоторых советников. К сожалению, ей не хватает того стержня и народной любви, что был у Амидалы. Однако данное замечание Палпатин предпочел оставить при себе. Тот факт, что они сейчас находятся именно у нас, очень выгоден и принесет нужные плоды. Мы сообщим вам полученную информацию. Это должно помочь усилить наши позиции. Благодарю, моя королева. Я сделаю все от меня зависящее. Легкая улыбка в ответ и, после кратких поклонов друг другу, связь прервалась. Палпатина забавлял этот ребенок, который пытался скинуть с себя удавку старых родов и добиться власти. В некоторых вопросах он ей помогал, чтобы ослабить взорвавшихся стариков и усилить свои позиции. Однако та даже не знала о нем и только начинала понимать все положения в целом. Ему было любопытно и интересно наблюдать за ней, но всему свое время. Среднее кольцо, сектор Чоммель, планета Набу, столица Тит, королевский дворец Набу. Что вы можете сказать по поводу сложившейся ситуации, господа старейшины? Начало совещания с советниками юная королева Набу, спустя полчаса после того, как закончила разговор с верховным канцлером Палпатином. Пока что сказать что-то конкретное сложно, ваше величество. Первым прервал на мгновение образовавшуюся тишину старый человек с небольшой и хорошо ухоженной бородкой, которая уже почти полностью побелела, утратив былой из сине-черный цвет. Если не принимать во внимание официальную версию, то пока что аналитикам сложно сказать что-то однозначное. У нас просто слишком мало данных. Теории разнятся от мягкой разведки среднестатистической планеты Среднего Кольца и вплоть до изучения самого Набу для более плодотворной работы с канцлером Палпатином и фракцией лоялистов, в высший эшелон которой входит сенатор Амидала. На эти слова королева благосклонно кивнула и, уже собравшись что-то сказать, ее перебили. Подобное поведение ей не понравилось, но что-то говорить-то не стало. Увы, но у нее все еще слишком мало влияния и силы, а ее предшественница предпочла отстраниться от власти на пике своей популярности и влияния. Она не понимала подобного поведения и даже несколько презирала, но личность самой молодой королевы Набу она не могла не уважать, как и того, чего она смогла добиться, фактически, в одиночку. Кстати, что удалось выяснить сенатору? Подал голос другой уже давно не молодой человек, у которого, даже несмотря на возраст, взгляд остался все тем же цепким и холодным. Насколько мне известно, сенатор Амидала сейчас занимается гуманитарным вопросом и активно работает с представителями королевства. К тому же еще и имеет связи в храме джедаев, которые осведомлены гораздо лучше нас. Согласно ее последним сообщениям, сейчас партия лоялистов налаживает активное сотрудничество с орденом паладинов. Насколько я понял, его можно, с некоторыми оговорками, назвать аналогом ордена джедаев, разве что не современного, а тысячелетней давности, только с современными догмами. Тихо и спокойно проговорил старейшина из дома Набери, мысленно вспоминая и перебирая всю информацию, полученную от своей родственницы в галактической столице. Что вы имеете в виду? С легким интересом спросил того другой старик, прекрасно поняв, что таким образом проходит очередная политическая игра внутри совета и попытка бывшего правящего дома нарастить влияние. Вам известны какие-то подробности? Немного, но известны. С легким вздохом разочарования ответил ему старейшина Набери, давая понять, что что-то он знает, но это для личного пользования. Хотя, если по чести, то он очень хорошо играл, так как Падме присылала до обидного малоценных данных, но для спекуляций и укреплений позиций в Совете ему этого пока хватало. Орден Паладинов – это условно независимый от государства военный орден, который располагает личной армией и даже относительно небольшим космическим флотом. Не зависит от государства, по крайней мере внешне, но находится на его территории и подчиняются его законам. Внутри него распространены различные религиозные движения и учения, но сам орден в целом не является религиозным и не имеет единой догмы, как те же джедаи. Имеют собственный бизнес и производство, которые обеспечивают их большинством необходимых вещей, в том числе и оружием. Корабли закупают у королевства, старые и списанные, однако, как полагают аналитики, это корабли из консервации фактически являются новыми и не требуют больших вложений. Тоталитарное государство с глобальным контролем внутреннего пространства так просто позволяет независимой силе появиться внутри себя, со скепсисом спросила королева Джамилия, на слова которой покивали и остальные старейшины. Подобного не мог допустить ни один грамотный правитель, по крайней мере в той системе правления, какая была в колдовском королевстве. Насколько мне известно, нынешняя королева колдовского королевства, всего вторая в роду, занявшая свое место несколько столетий назад, после того, как первый король самоустранился от власти. А она далеко не дура, раз смогла столько продержаться на троне и так развить страну, которая только вошла в эпоху освоения ближнего космоса. Есть вероятность, что королева просто публичная личность, а фактическим правителем все еще является Айнса Улгаун, уточнил старейшина из рода Тирланс, над чем ненадолго задумались и остальные, подсчитывая все возможные плюсы и минусы подобного, особенно учитывая обстоятельства. Нет, она действительно является той, кем себя показывает. По крайней мере, канцлер Палпатин очень высоко о ней отзывался, а человек талантов Палпатина вряд ли мог ошибиться в данном вопросе. В таком случае нам нужно решить, как поступить в текущей ситуации. Вновь привлекла к себе внимание Джамилле, переводя диспут на тему колдовского королевства в более полезное прямо сейчас русло. Айнса Улгаун и двое других членов королевского дома Игдрасиля уже скоро будут на Набу. И нам нужно решить, как относиться и как встречать данную делегацию. Что нам конкретно известно по королевской семье? Немного и в основном из кодексов, которые прислало королевство для культурно-дипломатического контакта с Галактической Республикой. Вновь подал голос представитель дома Набери, начав зачитывать краткую выжимку того, что им удалось в общем узнать по данной теме. Ну что же, начну с действующей королевы. Принадлежит к расе ангелов, подвид Нефилим, который считается одним из высокоранговых подвидов. Там достаточно сложная кастовая система у данной расы, поэтому особо заострять внимание сейчас не буду. Уточнения и пометки по данному вопросу в файле Aurik 7. Вплоть до последнего момента конкурировала с братом за трон, так как не был официально назначен преемник. В 94 года была коронована своим отцом, который отказался от власти в ее пользу и стал мирно наслаждаться жизнью в своем личном домене. Это официальная версия, мои же аналитики склоняются к версии, что Гаун начал вести государственные дела истине, но прямых доказательств нет. После коронации правит государством по сей день, детей и мужа не имеет или нам о них неизвестно. Второе лицо в королевстве – Танатос, ее брат-близнец, соответственно также являющийся ангелом Нефилимом, был кандидатом на престол, на чьей стороне, по нашему мнению, выступала армия. Впоследствии отказался от своих притязаний в пользу сестры. После ее восшествия на трон занял пост командующего вооруженными силами, однако через примерно 150 лет стал командующим новообразованного тогда космического флота. По нашим предположениям, является солдатом в полной мере и не стремится в политику, хотя его вес довольно высок. Поддерживает сестру королеву и входит в ее ближний круг. До того момента, как у королевы Фреи появятся дети, считается наследником трона. О жене и детях также нет данных. Дальше идут леди Акиме и ее дочь. Нам точно неизвестно, как они относятся к королевской семье, однако пока что наиболее вероятное предположение говорит о том, что они побочная ветвь и леди Акиме дальняя родственница Гауна. Их родство подтверждено и королевскими кодексами, но, увы, каких-либо подробностей нет. Обе относятся к расе эльфов, которые внешне и культурно довольно похожи на представителей расы Сефи. Сама Акиме занимает пост так называемого командующего колонизационного флота. Что это конкретно, мы не знаем, но именно в ее обязанности входит основание и первичное развитие новых колоний, а также их военно-экономическая поддержка до того момента, как они смогут относительно полностью себя обеспечивать. В ее личном подчинении находится существенное количество военных и гражданских кораблей, а также, если использовать республиканскую классификацию, около десятка легионов военного контингента различного назначения. Исходя из этих данных, аналитики предполагают, что она занимается первичным освоением и колонизацией неизведанных регионов. Это объясняет такое количество военной силы и узконаправленных специалистов. Да и сам колонизационный флот, как утверждают эксперты, скорее всего раздроблен на малые флотилии и действует на достаточно обширных территориях. Однако и тот факт, что она одним своим словом может поднять как минимум сотню военных кораблей и несколько полнокровных легионов, забывать не стоит. По ее дочери данных практически нет, за исключением того, как она себя показала уже на Корусанте. Молодая и непосредственная, а странный язык и слабо сдержанная. Однако при этом явно видно высокий уровень ее подготовки в самых разных отраслях, начиная от этикета, специфического в некоторых местах, но это можно списать на традиции другого, к тому же многорасового и многонационального, государства, до высокого чувства эстетики и, как утверждают источники сенатора Амидалы, очень высоких навыков в рисовании, причем не современного, компьютерного, а именно старого, на полотнах, может вести себя не хуже искушенной светской жизнью дамы, но предпочитает неформальный стиль жизни простонародья. По меркам своей расы молода и, если проводить аналогию с человеком, то ей от 10 до 14 лет, подросток или даже ребенок. Про предыдущего короля вообще мало информации. Много различных легенд и сказаний разной степени бредовости, но вычленить оттуда что-то достаточно сложно. Пока что достоверно известно, что именно он был тем, кто успешно объединил Игдрасиль, столичную планету королевства, и в течение века создавал фундамент нового единого государства и его аппаратов. Именно на основе данного фундамента и было создано современное королевство. Отношение к нему у народа разное. Большинство относится положительно или как минимум нейтрально положительно. Аналитики считают, что более точную картину можно восстановить, если расспрашивать долгоживущие расы в составе королевства, но пока у нас такой возможности нет. Исходя из всего вышесказанного, я считаю наиболее опасным для нас в дипломатическом плане соперником именно Айнзаугауна. Закончил свой краткий доклад старейшина, быстро обводя взглядом присутствующих, каждый из которых сейчас находился глубоко в своих мыслях и планах. Акиме имеет достаточно большие полномочия и свободы, но от центрального аппарата управления страной, вероятнее всего, мягко удалена. Ее мнение все еще весомо, но тем не менее, ее дочь со счетов списывать не стоит, однако она еще ребенок и к ней можно найти соответствующий подход, особенно учитывая ее психологический портрет, составленный нашими специалистами. Все согласны на данный вопрос? После пары кратких шепотков и брошенных друг другу взглядов, все кивнули, в том числе и королева. С данным решением было сложно не согласиться, да и остальные присутствующие все это понимали не хуже, уже просчитывая возможные планы по получению связи и влияния в королевстве через правящую семью. Пусть это и была всего лишь побочная ветвь, но она была вместе с бывшим королем, а это могло принести очень многое, как лично старейшинам и их домам, так и Набу в целом. В таком случае следует лучше продумать, как их встречать. Прервала образовавшуюся тишину королева Набу, привлекая к себе внимание самых влиятельных людей сектора. Их прилет может принести Набу много выгоды, и встретить их следует соответственно. На одной из площадей столичного города Тит было многолюдно. Сегодня планета принимает высоких гостей, монаршую семью нового галактического государства, которое, вероятно, скоро станет союзником и партнером, а на самом деле скрытым конкурентом, для Галактической Республики, не для конкретного мира, не для внутреннего кольца, а для всей Республики в целом. Несмотря на то, что на улице было людно, присутствующих разумных, на самом деле, было не столь уж много. Их текущее число даже не сравнить с тем, сколько всего разумных вышло на парад в честь освобождения планеты от блокады Торговой Федерации во времена правления королевы Падме Амидалы Набери. Хотя и события тогда были куда грандиозней, праздник на целой планете, который конкретно в Тиде принял форму грандиозного военного парада. Из важных лиц планеты были двое старейшин высшего совета и множество самых разнообразных дворян из древнейших родов всего сектора Чоммиль. И это еще не считая всех важных гостей с других планет, множество политиков и дипломатов, представителей корпораций и различных ЧВК, которые ждали начала большого приема, организованного королевой для высоких гостей. И вот, наконец, на посадочную платформу начал медленно садиться челнок в сопровождении двух истребителей, чем-то своей конструкцией напоминая мандалорские десантные истребители и эскадрильи почетного караула набуанцев. Когда сам челнок сел, вслед за ним начали садиться и зависшие в воздухе истребители сопровождения, а встречающая их эскадрилья королевских пилотов закончила свою миссию почетного караула и отправилась на базу. Когда аппарель опустилась, первыми с нее сошли шесть громадных, больше 2 метров ростом, гуманоидных разумных в тяжелой силовой броне золотистого цвета и множественной атрибутикой. У каждого в правой руке было что-то вроде силового копья, наконечником которого служил штык на явно стрелковом оружии высокой мощности. Подобное оружие и его функциональность вызывали у немногочисленных военных вопрос о целесообразности, но в итоге это просто списали на красивый, но малоэффективный, внешний вид почетного караула. Эта шестерка выстроилась по трое с каждой из сторон, вставая на караул. Чтобы кто ни думал о них, но выглядели они действительно впечатляюще, особенно по сравнению с Королевской службой безопасности НАБУ, которые на их фоне смотрелись простыми детьми, играющими в солдатиков. Впрочем, представителей НАБУ сейчас это сильно не волновало, да и либерально-пацифистские взгляды были сильны на этой планете. Однако следующие появившиеся из челнока заставили приковать к себе внимание всех присутствующих. Впереди шел высокий мужчина, внешне неотличимый от человека, и сине-черные волосы и глаза, словно горевшие красным пламенем, вкупе со слегка бледным аристократическим лицом, давали весьма хорошее сочетание. Большинство людей и человекоподобных рас назвали бы его красивым и привлекательным. Вслед за ним вышли две девушки человекоподобной расы, эльфийки. От людей они внешне отличались только длинными заостренными ушами, чем-то напоминая сефи, однако эльфы были более утонченные внешне и, согласно информации о них из королевства, медленно старели, долго оставались внешне молодыми. В обеих из них были видны схожие черты. Было очевидно, что это близкие родственники, мать и дочь, если судить по данным, полученным правительством НАБУ через Палпатина. Остальные сошедшие были уже менее важны, явно являясь личной прислугой и помощниками, но и к ним тоже стоило присмотреться. Двое взрослых осматривали все спокойным и даже ленивым взглядом, без пренебрежения или брезгливости, просто безучастно. Это явно показывало, что они знакомы с правилами поведения, гласными и негласными, высшего общества. Хотя подобное будет неверно, точнее будет сказать, что они знакомы с таковыми правилами в пространстве республики. Хотя и есть возможность того, что схожие правила существуют и в королевстве, но с текущим уровнем знания об этом судить еще рано. И вот, они наконец подошли к делегации встречающих. За каждым из членов королевской семьи шли двое солдат в силовой броне, безмолвно исполняя свой долг и свою роль. Их присутствие несколько беспокоило встречающих, но не более. Каждый из тех, кого отправили встречать высоких гостей, принадлежал к древнейшим родам НАБУ и всего сектора, и соответственно имели великолепное воспитание, а главное опыт политических игр и интриг любого уровня. «Приветствую вас, ваше высочество, леди!» Коротко, но уважительно, поклонился уже немолодой набуранец прибывшим. «Согласно традициям королевства Инза стоило называть ваше высочество, как бывшего монарха и члена главной ветви. Я безмерно рад приветствовать вас на нашей планете. Ее величество, королева Набуанская, Джамилия, приглашает вас посетить Набу и принять ее гостеприимство. Мы благодарим вас и с удовольствием примем приглашение ее величества», — хорошо поставленным и сильным голосом произнес Гаун, возвращая встречающему их легкий поклон. После этого вся группа встречающих и гостей расселась по нескольким айракарам и направилась в сторону королевского дворца. По дороге, осматривая город, можно было заметить явную заинтересованность самой младшей из королевской семьи в окружении. Впрочем, это было неудивительно. Тит является жемчужиной не только НАБУ, но и всего сектора, являясь одним из красивейших и старых городов. Однако на дорогу много времени тратить не пришлось. Уже спустя несколько минут айракары прибыли на место, высаживая высоких гостей на парковочной площадке перед главным входом во дворец. Он представлял собой скорее гигантский особняк с изящной и красивой архитектурой, нежели именно дворец. По крайней мере для гостей из королевства, которые привыкли, что их высшее дворянство предпочитает возводить свои усадьбы и дворцы в старом стиле, и те больше напоминают что-то среднее между средневековой крепостью и особняком в привычном понимании жителей республики. Первым по плану шла беседа с королевой НАБУ в официальной манере, после чего они посетят небольшой банкет в честь их приезда. На нем можно будет поговорить с представителями королевской семьи и получить нужную информацию и связи. После будут приватные переговоры между сторонами по вопросам сотрудничества и налаживания хороших отношений. Ну а дальше официально было свободное время для королевской семьи, для их отдыха на НАБУ, который время от времени будет перемежаться с переговорами. По крайней мере, таков был основной план высших эшелонов власти самого НАБУ. Вскоре они уже прибыли к тронному залу, где представителей королевской семьи Игдрасиля уже ждала Джамилия, нынешняя королева НАБУ. Сам тронный зал был весьма большим и помпезным, но не столько кричащим о своем богатстве, сколько поражающий своей архитектурой и изящным вкусом. Когда Аинс и две его сопровождающих девушки подошли, диалог наконец начался. «Приветствую вас, ваше величество», — начал свой разговор Аинс с легкого поклона, в то время как Акиме и Амая исполнили безукоризненный книгсен на старый манер. Вероятнее всего, это что-то из королевских традиций, и приятно, что они пересекаются с их собственными. Мы безмерно благодарны вам за гостеприимство, оказанное нам вашим величеством. Позвольте преподнести этот скромный дар, как знак нашей дружбы и будущих добрососедских отношений. После этих слов один из слуг бывшего короля-заклинателя передал одной из служанок королевы небольшую изящную шкатулку, вырезанную из неизвестной породы красноватого дерева. Та приняла ее и, незаметно для гостей просканировав, преподнесла ее своей королеве. Конечно, в покушение никто не верил, но это было просто ее обязанностью, да и в своих навыках все сделать аккуратно она не сомневалась. «Благодарю, ваше высочество. Мне тоже очень приятно принимать у себя такого разумного, как вы». Королева тоже обозначила вежливый поклон. Пусть по статусу он и ниже нее, но колдовское королевство и Набу – это разные весовые категории. Да и к тому же он банально старше нее как минимум на пару столетий и заслуживает уважения хотя бы поэтому. «Позвольте и мне оставить вам приятное напоминание о том, что вы посетили нашу прекрасную планету». После этих слов та кивнула, и одна из служанок точно так же передала ответный подарок. На самом деле, было довольно сложно подобрать правильный приветственный дар, даже не зная, что им самим преподнесут. Да и даже если отбросить негласные приличия, если дать слишком ценный, или наоборот, слишком дешевый, подарок, могло изменить политический курс и настрой всех будущих переговоров. Сейчас же, когда обе стороны обменялись приветственными дарами, было видно, что они сыграли хорошую карту при столь малом знании. Джамилья получила от королевской семьи ожерелье с разнообразными драгоценными камнями явно очень тонкой работы, к тому же, идеально подходящее именно ей. Подобное внимание льстило, но та не стала принимать это на свой счет, скорее это был знак правящему дому Набу и тем, кто является главной политической силой всего сектора. Что же касается того, что было принято подарить монаршей семье колдовского королевства, то выбор был остановлен на произведении искусства, сделанном из дорогих материалов. Дорого, красиво и со вкусом. Изначально планировали нечто вроде спортивного лендспидера или другой подобной техники, но потом передумали и не прогадали. Ситуации подошло идеально, как, впрочем, и подарок королевской семьи. Тоже дорого, тоже со вкусом и явно специально подобран под королеву. Можно сказать, что данный щекотливый момент удалось завершить с блеском. Ну что же, в таком случае позвольте пригласить вас на небольшой приветственный банкет, с легкой улыбкой произнесла Джамилья, обращаясь к Инзу, прекрасно поняв, что основную часть диалога и переговоров будет вести именно с ним. Хотя и про двух других членов побочной ветви забывать не стоит. С удовольствием, ваше величество. Спокойным и глубоким тоном ответил ей Айнс. Сам приветственный банкет не представлял из себя чего-то чрезмерного. Обычная, для гостей подобного уровня, процедура с множеством высокопоставленных гостей и влиятельных личностей, выставленного на показ невероятного богатства, как это было принято на большинстве планет республиканского центра и непосредственно Карусанте, не было. Умеренное, благородное, богатство и вкус, именно это было на Набу. Собственно, насколько удалось узнать о королевстве, нечто подобное изысканному минимализму было в фаворе и у высшей знати было и в самом королевстве. Подобная мода пошла от леди Акиме и ее семьи, вместе с которыми частенько замечался и бывший король со своими детьми. Учитывая нынешние веяния, то будет неудивительно, если подобное войдет в моду и в республике. На самом торжестве со стороны королевства присутствовали немногие, всего около трех десятков разумных, не считая почетного караула. Среди них были самые разные личности, как высокопоставленные военные и чиновники, так и представители различных организаций. Было также и малое число высокопоставленных дворян из старых родов, многие из которых были нечеловеческой расы. Тот факт, что это их личная свита и приближенные лица, был очевиден. Какой-то особенной заинтересованности те не показывали, но по цепким и холодным взглядам некоторых из них было понятно, что в свиту королевской семьи простых благородных отпрысков по знакомству не набирали. Пока что велись лишь незначительные беседы ни о чем, обе стороны просто прощупывали друг друга и выжидали. Подходить к самим членам королевской семьи пока что никто и вовсе не решались. Все прекрасно понимали выгоды, которые они получат от связи с королевством. Уже сейчас ряд компаний, В частности, верфи Куата и их дочерние предприятия тяжелое машиностроение Ротаны заключил выгодные контракты с королевством на продажу различных образцов своей продукции и даже выкупил некоторые права на их личное производство у правообладателей. Говорить о том, что цифры в этих контрактах имели неприличное количество нулей на конце, даже не стоит. Да и их технологический потенциал был весьма высок. Чего только стоят показанные ими подпространственные двигатели на основе перемещения через разрывы в пространстве, а их универсальные переводчики, которые те оперативно переработали для использования и сопряжения с техникой галактического сообщества, и вовсе выше всяких похвал. Пусть те и требуют достаточно больших энергозатрат, по сравнению со стандартными, конечно, но зато имеют базу данных не хуже, чем у сенатского протокольного дроида с дипломатической и лингвистической базами данных. Даже учитывая их относительную дороговизну, они очень быстро начали захватывать рынок, а лицензию на производство уже жаждут выкупить за огромные деньги многие компании республики и не только. Собственно, Джамил Лиэй собиралась добиться создания какого-либо совместного предприятия с королевством. Цена за подобное ее не волновала, в разумных пределах разумеется, поскольку перспективная выгода была много больше, нежели любые затраты, причем не столько фактической прибылью, сколько политической, да и предприятие по совместному созданию, допустим, двигателей для малых космических кораблей и МЛА. Да, это откроет интересные перспективы и освежит экономику как планеты, так и системы в целом. Сама же монаршая семья королевства пока что спокойно беседовала между собой и обсуждала ничего не значащие вещи вроде красивой природы и архитектуры планеты, словно нарочно избегая политических тем. Однако и это продлилось недолго, когда к ним подошла нынешняя королева Набу для беседы на разные темы, естественно, аккуратно закидывая удочку на тему будущего сотрудничества. Пока что та получала лишь расплывчатые ответы и завуалированную заинтересованность. Что же, уже неплохо. Возможно, все же удастся склонить его к идее создания небольшой компании. Может, не на государственном, но на частном уровне. Это было бы даже лучше. Пронеслось в мыслях королевы, после достаточно продолжительного диалога, замаскированного под простую беседу о всякой всячине. «Как продвигаются ваши исследования?» С характерным наймадианским акцентом произнесла голограмма вице-короля Торговой Федерации Нута Ганрия, который в это время спокойно сидел в апартаментах одного из своих убежищ. «Все идет согласно плану, уважаемый вице-король», с легким поклоном произнес ученый, после чего поправил очки и продолжил. «Уже сейчас мы выходим на финальную стадию испытания и в течение, я полагаю, 3 дней все будет готово. Максимум неделя в случае каких-то непредвиденных обстоятельств». «Это хьорошья, очень хьорошья», многозначительно протянул тот, мысленно уже витая где-то в своих мыслях и планах. «Вас не обнаружили?» «Нет, после начала второй стадии мы перешли на полный карантин и закрытый режим работы. Прямо сейчас в лаборатории из живых ученых-органиков остался только я». После этих слов тот довольно улыбнулся, смотря на голограмму наймадианца. «Как вы и говорили, лишние свидетели нам не нужны. Вам стоит усилить охрану. Сейчас на Набу представители королевской семьи колдовского королевства. В скором времени туда прибудет и Амидала». От одного только упоминания этого имени вице-король скривился и едва не сплюнул. «После того, как вы покинете лабораторию, подорвите там Адея из Заридов. Но учтите, ваших следов там быть не должно». «Я вас понял, не волнуйтесь, все будет сделано в лучшем виде». На этих словах ученый довольно улыбнулся, с нетерпением ожидая первого испытания его творения. «Не подведите меня, директор Винди». После этих слов голограмма исчезла, а сам ученый направился в сторону одной из лабораторий, несмотря ни на что, у него еще очень много работы. Дворцовые интриги, Среднее кольцо, сектор Чоммель, планета Набу, столица Тит, королевский дворец Набу.